Четвертое. Мела поземка. Стас не спеша прогуливался, любуясь декабрем, подставляя ветру пылающие румянцем щеки. След ему оборачивались, но уже не тыкали пальцами, как ранее, смотря на прогрессора, как на невидаль. А приветственно махали руками или улыбались. Девушки строили глазки, стараясь понравиться и, разумеется, выйти замуж, получить гражданство двух миров. Ему ли не знать? Ляпнул на Саубезе идея двойного гражданства, вот и. Сообразно первой директиве о контактах и украинскому происхождению, он работал в дипмиссии Славутича и курировал Украину. Будто века прошли, не годы. Но не зря. По насыщенности день как неделя. Морально-этическими принципами еще и не пахло, но ранее угнетаемая жаждой выживания совесть кое-где уже проглядывала, особенно в отношениях бывших республик, которые спустя четверть века получили идеологию развития и надежду на совместное будущее. Старое коррупционно-клановое правительство, понимая неотвратимость скорого ухода, спешило легализировать красные рубли на собственных счетах, угодливо делая шаги в сторону ретроспекции на основе курируемой Вересом России. Он готовил торжественное открытие первой кольцевой станции к столетию октября Москва-Ленинград, чтобы не путать людей из какой Москвы в какой Ленинград. Ему тоже есть чем гордиться. Чернобыль, как и прочая АЭС, вычищен, модернизирован в гравитонную станцию. Ударнице запущен Анкоряк и Анка-0 не хуже, чем в их мире. Программа восстановления угробленной промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы съела уйму времени и нервов. Брошенные под сукно после развала страны, перспективные проекты запущены вновь и успешно выведены на общесоветские, пока зарубежные рынки. Украинские нивы на гравитяге пахали на берегах оазиса Сахары, новообразованного североафриканского моря. Экспортное зерно и мясо житницы шло туда же, африканским странам. Синтезаторы синтезаторами, но им есть предел. Вот сказал бы кто ранее, что в доведенной до ручки Украине хлеборобство почти исчезнет, не поверил бы. Но теперь он верил. Теперь он куда умнее, а самое главное – мудрее. В голове сосредоточены знания и умения всех отраслей, иначе не потянуть. Но нервы у синхров, как и совесть, восстанавливается. Иных на кураторство Верес не ставил. Но это только одна страна, его страна, то самое место, где он начал неожиданный путь в лестнице восхождения. А сколько их вариантов, когда за всеми успеть? Но он успеет, и люди успеют, потому что перестали бояться завтра и собственной непредсказуемости. На этот раз он уступил машине дорогу и уже не боялся налетающего со стороны набережной ветра и не удивился, когда к нему подошла высокая фигура Сильфа, одетая все в тот же белоснежный плащ, и молча прислонилась к перилам. «Ты заматерел? Возмужал?» «Как иначе? Приходится. Знаешь, сколько на мне? Только не призрачного, как раньше, а настоящего. А где Равен?» «Растаял. Он ведь иллюзия. После вашего прихода люди стали верить в себя, в вас. В нас никто не верит. Мне же повезло. Если хочешь, приходи. Мне всегда нужен совет и светлая голова. Вас ведь тоже обманули. Как только прощу себя. Благодаря твоей неугомонности в поисках ответов, лучисты вернулись к ретроспекции. Нас приняли обратно. Никто даже слова не сказал. А теперь стыдно смотреть людям в глаза». Рядом со Стасом проступило темное облачко, как всегда слева пристроился Равен. «Спасибо, что помнишь. Но стоит ли? Я лишь кем-то придуманная иллюзия. Стоит. Я так хочу. И имею на это право. Ты готов?» «Спрашиваешь. Еще бы. Знаешь, что творилось на небесах после того, как вернулись величайшие архангелы? Вторая война. Война за право быть человеком. За право существовать. Это ведь последний мир, Стасик. Последний мир, где мы еще есть». «Как последний?» Пыхнул, раскуривая путнее Стас, и протягивая сигарету отныне ставшему реальным Равену. «Вот так. Или ты думаешь, что люди появились от плесени, а в истоке спят и бездействуют, как система иерархии? Только вы подошли к Земле, миры стали сливаться с ретроспективным в геометрической прогрессии. Люди не стали сразу синхрами. Это же делается осознанно и не вдруг. просыпается утром с тяжелой головой и рассказывает на кухне за чашкой чая, будто видели страшные сны о мирах СНГ или умирающих от радиации. Но стоило взглянуть за окно на летящий глайдер и понять, просто сон. И что дальше? Впервые в жизни попросил у него совета бывший лучистый, а ныне просто человек по имени Сильв. Жить и радоваться жизни. И не удивляться, если вдруг в обществе сколыхнется идея о равенстве для всех, о космическом коммунизме. Это не ностальгия или брюзжание стариков. Это идем мы, люди, сквозь время, пространство и невозможно. Потому что не верил чужим словам о невозможности. Такое свойственно только людям, обычным земным людям, способным, переступая смерть, низвергать с небес даже богов. Равен собирался было щелчком отправить окурок вниз, под мост, но вдруг засмущался, принявшись искать глазами урну. «Чего смотрите? За наплевательское отношение к окружающей среде теперь могут впаять штраф. Вон идут оккупанты». С противоположной стороны моста по тротуару шел молодежный патруль в вошедших моду униках. Ранее, при виде такой толпы, хотелось скрыться во избежание труса или гопстопа. Сейчас же вопросами морали и нравов наконец-таки озаботились серьез стараниями Синхро, создав и внедрив программу общественной реализации, где брошенная молодежь была занята нужным делом. «Вам помочь, гражданин?» — спросил один из юношей, посмотрев на бледное лицо бывшего совратителя, а ныне волею судеб человека по имени Равен. «Вы плохо выглядите. Может, неотложку вызвать?» «Нет-нет. Спасибо, ребята. Все хорошо. Все замечательно. Просто я давно не видел солнца». «Смотрите». С сомнением протянула смуглая девушка в унике, снова ставшим почетным символом красного флага. «Если нужна помощь, обращайтесь к ближайшему патрулю. Хорошего дня». «Хорошего дня, ребята». «Хорошего дня, товарищ Ильин», — зазвучал удаляющийся голос дружины. Стаса узнали, но обращаться напрямую рабели. «Не поверишь», — обратился к Сильфу Равен. «Мне впервые в жизни стыдно за недостаточно развращенные души. Ранее они попробовали бы стрельнуть сигаретку, ну или на мелочь потрясти. А сейчас вон какие серьезные, ответственные». «Не думай, что это случилось так и вдруг. Ничего не происходит без усилий. Взгляни на Стаса. В волосах уже ранняя седина». «Ха, врешь ты все». Аккуратно выкинул бычок в урну, резюмировал Равен. «Чтобы у Синхра до седина, и ему не положено. Много ты понимаешь, ворон. И вообще завязывай брюзжать. А то сдам ближайшему патрулю. Пусть зовут неотложку». «Это гордость», — скупо ухмыльнулся ворон. «За человека и человечество. Каким оно было и каким стало». Стас не стал вмешиваться, понимая, как соскучились друг за другом непримиримые друзья. По земле мела поземка, совсем как тогда, очень давно, когда мир был другим, удушливым, серым и неприветливым. Сегодня брежела надежда. Солнце еще не достигло зенита, но уже взошло, устремясь ввысь, разогнав кошмарные тени былых страхов. «Станислав Андреевич, заставляете волноваться». Выбралась из припаркованной у моста машины практикантка. «Холодно же. А что мне будет, Ники? Не каждый день получается пройтись и собраться с мыслями. Просил же не звать Станиславом Андреевичем. Я не намного старше тебя». «Положено», — насупилась Строева. «Это ты дома, Стасик. А тут Станислав Андреевич. Ибо статус». «Статус, статус», — словно вспоминая, пробормотал он. «Кстати, знакомься, мои друзья, Сильф и Равен. Фамилии не знаю, да и не признавала их система, выставляя вместо личности оперативный псевдоним». «Не стойте на морозе, садитесь в машину. Начало декабря, как метет. В посольство?» «Пожалуй», — согласился Стас. «Пора им обретать фамилии, снова становиться людьми. Для людей всегда найдется работа». «Я все хотел спросить, когда вы откроете правду о выворотниках, вышних и вообще о богах?» «Когда-нибудь, как только повзрослеют и поймут, что чудеса творятся человеческими руками, а не немыми безучастными богами. До этого пусть верят, пусть. Ведь там нет никого, кто бы ответил». Евникия подняла глайдер, первый из здешней сборки сварок. Он скрылся из виду, сливаясь со снежной каруселью. Первый, но далеко не последний. Для того, чтобы сделать первый шаг, нужно поверить. а затем, отбросив сомнение, шагнуть. Декабрь припорошил промерзшую землю пушистым снежком. С высоты птичьего полета, казалось, внизу раскинули белое полотнище, сквозь которое проглядывали удивленно шпили высоток и укутанные неожиданным подарком ноги деревья. Хоть до Нового года и Рождества было что-то около 2 недель, сколько точно Стас не знал, иногда он просто терял счет дням. Народ высыпал на улице гурьбой, радуясь снегу, с удивлением поглядывая вверх, что это там пронеслось. Строева получила депешу из консульства и гнала, не разбирая небо. Хорошо выше 30-го этажа город не вырос. Небо было белым-бело от налетающего хоровода снежинок. И спустя 10 минут гонки Сварог, описав лихую петлю и урча как огромный кот, опустился на мягкие лапы возле стреловидной иглы с юсовским флагом на хвосте. Увидав такое лихачество, местная охрана открыла рот. Прогрессоры реагировали сдержаннее, с интересом рассматривая незнакомую модель. Стасу взяли под козырек, хотя он много раз просил не выделять его из толпы. Но синхро нельзя не заметить. У них другие глаза, темно-серые, со столистым отливом, отражающим внутреннюю их суть. Какая-то странная, необъяснимая особенность. Им самым не хватало времени разбираться еще и с этим. И так забот полон рот. Глаза как глаза, но столистые, ну и что из того, что взглядом можно вести в ступор. Бывало и хуже. Холл встретил теплом, уютом. Сегодня народу было немного, обычно пруд-пруди, разогнать невозможно. Некоторых время от времени действительно приходилось выставлять силой. Разумных слова они не понимали. Вот хотелось им прекрасно и далеко хоть тресни. Ну, будь ты ученый или человек искусства, ну или политик на худой конец, слетать по работе и посмотреть, как люди живут, перенять опыт. Так нет, пенсионеры повадились. Думаете лечиться? Ничего подобного. За продуктами. Ага, прошвырнуться по советским магазинам и поностальгировать надписям. Будто у самих прилавка ныне от продуктов не ломится и цены не в рублях. На нынешней пенсии можно вообще в турне отправиться. После повсеместного перехода на гравитонику транспорт дива как подешевел. «Станислав Андреевич, к вам гость». Высунула голову из шара объема референт. «Уже в кабинете». «Опять из правительства. Опять на реформу деньги клянчить. Перетопчутся. У меня образование в разработке. И всем средств». «Нет, это консул Макгрегор. И еще один раздолбаястого типа на наш. Вроде путник. Я не рассмотрела толком». «Ты, Ниночка, почаще вытягивай голову из объема. На улице снега навалило. Иди, по Крещатику погуляй. До закрытия всего 5 минут. Строева от бабулек сама отобьется, да?» Ники кинула многообещающий взгляд и, вздохнув, пошла к бабулькам убеждать, что лифт в будущее сегодня не приедет. «Так, други, быстрой рысью. Бабульки страсть как любят клянчить. Проскользнем, пока их отвлекает на себя». Троица быстренько вспорхнула по ступенькам вверх. С площадки слышался раскатистый гогот, который мог издавать только один обозначенный раздолбай. Знать бы, чего ему на Альфе не сидится. Опытные Сильфы Равен поняли с первого звука, что-то зреет. Неизвестно, хорошее или плохое. Брама мог обозначать и то, и другое. Там, где он появлялся, события мировой истории начинали сходить с ума, а он умел наломать дров во благо, как никто другой. С хозяйским видом восседая в кресле Стаса, он невозмутимо сдерживал натиск нависшего над ним сухопарого консула. «Не, и не проси. Работа не по профилю. Я по другим делам специалист. Поломать его или влезть не туда. Не умею я нежно». «Но я тебя очень прошу. У меня дел по горло. Минобразование представляет программы для средних классов. Ты не хуже меня знаешь. Если ум не вбить в правильное место в отрочестве, позже он вылезет из другого места. Я своих земляков едва раскачал из умственной спячки, и вменяемое подрастающее поколение нам очень нужно, а? Мак, ты чего расходился?» Нарочито громко хлопнул дверью Стас. Послушивать у собственного кабинета было неудобно. «О, Стасик, друг сердешный. Ты-то мне и нужен. Веришь? Послал ко всем чертям совещание по разоружению и к тебе». Мак рухнул, жалобно скрипнувший стул, налил стакан воды и залпом выпил, не заметив вошедших следом. «Джезус, кое-то веки вояки дали слабину, и мне бы колоть их по-горячему. Это эти полоумные». Стас пожал руку Брамы, а тот вдруг вскочил с кресла и подлетел к Равену. «Так вот же оно решение. Говорил же, Стасик находит умное решение на ходу. Знаете, здрасте, господин совратитель». «Я тоже рад тебя видеть», – ухмыльнулся, не понимая его Равен. «Только к чему этот концерт? Я только-только с того свету». «О, май френд!» – закатив глаза, воскликнул консул. «Где ты их нашел, коллега? Это же парочка ангелов! То, что нужно!» «Погодите, погодите!» Присаживаясь на подоконнике, подбирая полы плаща, резюмировал Светлый. «Давайте по существу, как говорил дедушка Ленин. Не моя телесность, знаете ли, дорога, и зарастать как на собаке, пардон, уже не будет». «Точно!» Присаживаясь за стол для посетителей, подтвердил Ворон. «Чувствую характерным местом, не при барышнях быть сказано каким, подписывайте нас на темное, темному ли не знать». «Стасик, можно я твоего референта одолжу?» Взмолился маг. «В магазин послать сбегать. Вижу гостя в сухое ни-ни». К сожалению, отпустил. Ниночка сама носа не кажет на улицу, едва выгнал воздухом подышать. «Давай я скажу». «Сейчас!» – оскалился Брама. «Тут тебя бабульки в магазине обступят и жалобами». «Вот же напасть. Собрались синхры стали глазы, и ни одного нормального человека на всю контору. Нет, с этим надо что-то решать». Тут не ко времени скрипнула дверь. На повышенные тона вошла Ники, стряхивая снег с волос. Ростом она была выше среднего, стройная, подтянутая, под гривой каштановых волос, пылали задором синие озера глаз, а вздернутый носик придавал этакое милое очарование. Так могло казаться тому, кто ее не знал. Она только-только закрыла за бабульками пудовую калитку и, услышав светопредставление, белкой взлетела по ступеням. «О, Никушка, сколько лет, сколько зим!» Полез радостно обниматься Брама. «Есть дело на 100 миллионов рублей. Стоп-стоп. Выскальзывая из зоны загробастывания, возразила она. «Когда ты просишь таким видом, жди сюрпризов». «Точно. Вот же глаз ходу сечет. Ники, будь прогрессором, мотнись в магазин. Ага, наша столовка уже того, а тут эти только в тело воплотившись, не евши, не пивши, а нам совещание на полночи. Я за это колье из Ирийской радуги подарю. Не подумай, привез его за так, самыми чистыми намерениями, но отдам только за услугу. Ну?» «Ладно, скидывайтесь». Сдалась на милость разгневанная, в наглую подкупаемая практикантка. «Но бегаю один раз». Присутствующие, кроме парочки бывших ангелов, ряхнули мошной. Хлопнув дверью, Ники застучала каблучками по лестнице. «Брама, ты точно колье привез? Иначе она тебе это припомнит». «Обижаешь. Все по-честному». Вытянул из кармана душистую коробочку, путники открыл. В кабинете вспыхнула быстрая радуга, играя переливами наплывающего света. Даже видавший на своем веку Равен ухнул. «Ничего себе! Откуда же это такие камешки? Чтобы так их огранить, думаю, магазина будет маловато». «Шо я? Изверг? Набить двоюродную сестренку? Эту к Рождеству!» «Да не смотри так! Мы, синхры, народ суровый, своих чтим. Христос, он вообще один на всю планету был. А сколько сделал, сколько не успел, это уважать надо. Так что к Рождеству». «А она, извиняюсь, католичка, что ли?» Осведомился МакГрегор. «Новый год, он вроде ближе». «Комсомолка она. И религиями не порчена, как некоторые. От того и в прогрессорском корпусе. При народе она меня не жалует, чтобы не подумали, будто составляю протекцию. У нас это не принято, но люди могут подумать всякое». «Точно!» – кивнул Стас. «На гарте она и вида не подала. Крепко ты, видать, ее разозлил. Не зря, видать, радуга». «Грек один делал. Из возвращенцев. Это, которые умерли, но живы. Если кто не в курсе, он еще при императорах камни хранил». Магазин был совсем рядом и так и назывался «Прогрессорский». И хотя ассортимент и цены ничем не отличались от других, народу в нем было полно. Он всегда любит поглазеть. А ну, если что, из союза контрабандой. Это было невозможным, но вдруг. Потому Ники обернулась быстро и, закусив губу, выкладывала на стол припасы. «Ведро с пивом за дверью. Местное, львовское. Ведро сами относите. Я его до завтра одолжила. Где моя радуга?» Брама проиграл торжественный марш, вторично распахнул коробочку и, забыв про строгий прогрессорский устав, строево завизжал от восторга, кинулась ему на шею, чмокнул в обе щеки, цапнула радугу и была такова. Мужчины пожали плечами. Не желая морать стол, хозяин расстелил свежий голос Украины и начал выкладывать припасы из пакетов. Мак запустил руку в шуршащий пластик, вытянул два кругляша, подбросил их в воздухе и, поймав, припечатал на стол. «Значит так, my friends, дело на две банки кильки, как сказал бы старина Холмс. Сильф, будь добр, внеси пиво».